Глава 14. Мужчина или женщина? Ты – душа, ты не имеешь возраста, ты не имеешь пола, ты – сама вечность. Ты – всегда обновляющаяся вечность. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Каждый день обновления – это жизнь настоящего христианина и жизнь в подлинной христианской вере. Только в религии нет обновления. Ей нужна лишь стабильность и прочность земного положения, так как она боится и не желает внутренних перемен. Душа, обновленная благодатью и отвергшая собственный эгоизм, становится духом, каким она была всегда и каким останется вечно, как незатронутое мирской пылью духовное сердце человеческое. Это есть сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Первое послание Петра, 3 глава, 4 стих. Пока душа смотрит вовне, она чувствует себя мужчиной, она гневается, она борется за свое благополучие, она страдает. Пока душа увлечена внешним, она чувствует себя женщиной, она плачет, она защищает свое счастье, она страдает. Но как только душа обращается внутрь, она находит себя неизменной, как дух, созданный по образу и подобию Божию. Она находит в себе Христа и в покаянии припадает к Его стопам, прося прощения за совершенные ошибки, за неведение, за духовное бесчувствие. И благодать Христова воскрешает ее из небытия и обновляет ее для Царства Небесного. Когда тебе нравится какой-либо фильм, увлекшись им, ты можешь совершенно забыть, что ты зритель. Но если фильм тебе не нравится, ты перестаешь его смотреть, и он больше совершенно тебя не интересует. Ты больше не обращаешь на него никакого внимания. Подобное происходит и в нашей жизни. Ты радуешься и восторгаешься приятными событиями и обстоятельствами. Ты погружаешься в них полностью, забывая, что все проходит очень быстро. Ты попался в ловушку. Или ты негодуешь и переживаешь из-за различных неприятных происшествий в твоей жизни. Ты разочаровываешься в ней и начинаешь искать выход, предполагая, что он где-то вовне. И после долгих утомительных мытарств ты все же обращаешься вовнутрь самого себя и, наконец, вздыхаешь с облегчением. Ты находишь духовную свободу. Она состоит в том, что у тебя есть выбор перестать обращать свое внимание вовне, отвернуться от всего внешнего, и тогда мир теряет свою хватку, поскольку он жил и питался исключительно твоим вниманием и твоими переживаниями. Это есть первые шаги к настоящей духовной свободе, свободе во Христе, ибо Он становится твоей жизнью. Ты с любовью прижимаешь к груди Святое Евангелие и говоришь вслед за апостолом: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 68 стих. Те же, которые, крайне ослепленные этим миром и собственным невежеством, устремились вовне, отталкивая других, безудержно продолжают богатеть помыслами и желаниями, включая и материальное богатство. Они, конечно, могут прийти к религии, как мы видим в жизни, но войти во внутреннее христианство, спасительное евангельское христианство, где смиренно шествует Царство Божие, нищие духом, Таким богачам, пока они не оставят свои мысленные и земные богатства, абсолютно невозможно. Кто из них за все это истекшее время сумел оторвать от земного свой ум, цепко уцепившийся за умственные и материальные накопления, и, отряхнув от него земной прах, обратил все свои устремления вовнутрь, в сердце, в покаянии и смирении, припав ко Христу? Лишь единицы. Итак, мужчина, думающий все время о богатстве, весь свой ум отдает материальным вещам, и сердце его тонет в земных прибытках и убытках. Он построил в уме собственный мир, где правят деньги, где гибнут за металл. Женщина, беспрерывно помышляющая о детях и внуках, сама себя заточает в бесчисленные заботы и попечения, и сердце ее тонет в мелочах повседневности. Ее ум кружит в тревогах и опасениях, пока не закончится завод. Поэтому те, которые верят в материальный мир, не веруют в жизнь вечную. Лишь некоторые из них, кто может опомниться, подают Богу сигнал «СОС». Такие люди обращают свой ум к Богу и обретают ум Христов. Они предают свою душу Богу и обретают благодать Духа Святого. И в духе побеждают плоть, где нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Послание Галатам, 3 глава, 28 стих. Этот мир похож на оборотня, который постоянно меняется прямо на твоих глазах. Присмотрись внимательно к тому, за что ты ухватился своими руками. Дом, семья, работа словно ускользают из рук. Разве не так? Затем взгляни на себя. Кто ты? Разве твой облик не часть этих изменений? Честно понаблюдай за своим умом. Есть ли в нем что-то постоянное? Что из всего этого ты можешь назвать своим «я»? Похоже, твой ум и есть самое непостоянное нечто, откуда начинаются все твои беды. Тогда твоя душа сама говорит за тебя: «Господи, помилуй меня и спаси от всего этого кошмара». Ум – это золотой ключ к двери Царствия Божия. Тот, кто не умеет им пользоваться, остается по эту сторону дверей, снедаемый лукавыми помыслами. Иной же, с верой и покаянием ищущий от Христа помощи, получает благодать открыть этим золотым ключом небесную дверь, обращает весь свой ум к Богу и находит его в собственном сокровенном духовном сердце, сокрытым от людских глаз и человеческого любопытства. В этом правом сердце смирившийся ум растворяется без остатка, давая начало рождению благодатной, блаженной мудрости, которая не от мира сего, которая везде и во всем напрямую видит Бога. Только когда утихает ум, ты ощущаешь это духовное сердце, которое кротко и смиренно сияет глубоко внутри справа. На его фоне возникают и проходят твои переживания, возникают и проходят твои мысли, а оно неизменно и вечно одно и то же, так как лишь в нем может пребывать вечная и неизменная любовь. А когда тишина ума становится умным безмолвием, ты можешь видеть этот тихий свет святой славы Божией, свет не вечерний, негасимый, нескончаемый. Ты желаешь рассказать об этом другим, но слова умолкают, ум растворяется в безмолвии, мысли исчезают в тишине этого нездешнего кроткого света. Решимость – великое благо для того, кто понял, что нужно как можно скорее избавляться от эгоизма. Однако это временное паразитическое образование не желает уходить после того, как оно на протяжении многих лет владело душой человека. И уловка эго состоит в том, чтобы человек боялся даже помыслить о том, чтобы предпринять малейшую попытку изгнать его. Оно оплетает сердце туманом помыслов, ослабляя его сопротивление, подавляет сердце гнусными страстями, лишая мужественности, и увлекает пустыми мечтаниями и заботами, прельщая земными удовольствиями. Чего же эгоизм боится? Первое – смиренной покаянной молитвы. Второе – внимательного полного отсечения мыслей. И третье – всецелого упования души на Бога, дарующего ей свою благодать. Мыслями невозможно ни увидеть, ни познать Бога. Его видят духом, ибо Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. И познают Его сердцем, так как блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Когда в духовном сердце исчезает ум, то вместе с ним исчезают и все его мысли. Когда исчезают мысли, сердце начинает жить божественной благодатью. Утвердившись в благодати, такое сердце делается земным раем, единым с Царством Небесным. Где тогда земля с ее бедами и горестями? Где небо с его восходами и закатами? Везде и всюду тогда нескончаемо сияет единый Бог – Иисус Христос, которому слава вовеки.